Ночь на 6 августа. Температура. Сыро, но дождя нет. Световые образования. Боль в солнечном сплетении продолжительная. Слышала очень мало, только голос владыки. Это чистое безобразие. Сокращение в правой руке, много света. Ровно в 3 часа. Днем очень жарко. 83 градуса в тени. Боль в солнечном сплетении, но не продолжительная.